Самая секретная база. Машина остановилась прямо у распахнутой дверцы вертолета. Отец Василий, придерживая подрясник, неловко взобрался по лесенке и полетели. Шли на небольшой высоте, над водой. Хорошо были видны деревенские домики по берегам, и лачонки в протоках, и даже люди, плывшие куда-то в этих лачонках. Потом земля кончилась, начались заросли тростника, и вот когда до моря оставалось совсем немного, в зарослях тростника открылся остров с красивым дворцом посередине, малыми сооружениями по бокам и вертолетной площадкой на задах пышной усадьбы. Все это было обнесено глухим забором. Приземлились. Двое военных в камуфляжной форме помогли батюшке спуститься, поздоровались, но имен не назвали. Взяли у него требный чемоданчик и, осторожно поддерживая под локоточки, повели во дворец. Первый пилот пошел следом, а второй остался заниматься чем-то техническим. Дальше все двинулось своим чередом. Батюшка облачился, на четырех сторонах разместили наклейки с крестами и взялся был читать молитву, но вдруг замер. «А что это у вас?» — спрашивает. «Вместо икон свиные рыла». Действительно, стены гостиной, где и расположился отец Василий, были украшены клыкастыми кабаньими головами, охотничьими трофеями, то есть. «Не обязательно», — возразил один из военных, старше по возрасту и, похоже, по званию, — «имеются еще и сайгачьи, а также чучело разных уток и других птиц». «А на втором этаже заяц есть», — добавил младший. Батюшка достал из чемоданчика складенек, раскрыл его на столе и продолжил молебен. Потом, как полагается, окропил хоромы крещенской водой и промазал наклеечки освященным елеем. После дворца осветил баню, склад, дом охранников, кухню, три катера и, наконец, вертолет. «Все?» — устало спросил отец Василий. «Так точно», — подтвердил старший. «Теперь можно перекусить». Обедали у охранников на кухне вчетвером. Позвали и второго пилота, однако он пока не мог оставить техническое занятие и только бронился в ответ. За обедом батюшку разморило, стало клонить ко сну, и ему очень захотелось домой, ведь до этого путешествия он успел сегодня отслужить литургию, окрестить пару детишек и теперь, конечно же, приустал. Остальная компания, напротив, с каждой минутой становилась только бодрее и общительнее. Говорили о рыбалке, о ценах на строительные материалы, о ремонте автомашин. И отец Василий не прислушивался. А потом вдруг первый пилот сказал: «Помогите разрешить духовный вопрос». «Что такое?» — встряхнулся батюшка. «Теща у меня вроде бы неглазливая. Когда приезжала на день, на два, ничего не случалось. А тут с тестем повздорила и живет у нас уже целый месяц. За это время дочь ногу сломала», — он стал загибать пальцы, — «сарай сгорел, в машине стекло разбили», и поднял руку с тремя загнутыми и двумя оттопыренными пальцами. «Да», — сочувственно вздохнул старший охранник. «И что делать мне в такой ситуации?» — обратился первый пилот к отцу Василию. Тот задумался. «Я возвернул ее обратно», — ответил сам себе вертолетчик. И они с тестем помирились. «Что вы, батюшка, на это скажете?» «Скажу, блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся». «А у нас тоже есть духовный вопрос», — присоединился старший охранник. «У нас зеркала по ночам падают». «Как падают?» — не понял отец Василий. «Прям так и падают», — отвечал младший. «Я тут ночевал в здании, вдруг просыпаюсь среди ночи, а передо мной на стене зеркало в человеческий рост. Смотрю на него, оно вываливается из рамы и вдребезги». «И так стало почти каждый раз после отъезда гостей», — добавил старший. «Нам самим приходится покупать новые зеркала. Это, сами понимаете, разорение. А рассказать начальству не можем. И решат, что мы тут пьянствуем да хулиганим». «Я уж за лето 4 зеркала им привозил», — вздохнул первый пилот. «Да», — подтвердил старший, — «4 заезда гостей и 4 зеркала». «Может, модель какая-то неудачная?» — спросил батюшка. «Меняли», — махнул рукой вертолетчик. «Но все равно. Гости улетят, и в одну из ближайших ночей зеркала лопаются. Иногда в гостиной, иногда в ванной комнате, которая в ванной хоть подешевле. Вот мы и пригласили вас. Ну, зеркала, пожалуй, падать больше не будут, успокоил отец Василий и, помолчав, добавил. Надо же, до чего погибельные люди. Отражением своим разрушают материю. Каково это нашей стране под ними корячиться? Тут ввалился второй пилот. Руки в машинном масле, из нагрудного кармана грязная отвертка торчит. Стал объяснять, почему что-то там не отвинчивалось. Но первый прервал, погоди-ка ты, и к батюшке. А у меня еще духовный вопрос. Знаете, рядом с аэропортом есть кладбище. Конечно, знаю. Которое на холме. Знаю, нашему брату частенько приходится на погостах бывать. Захоронения там подбираются уже к самой вершине, все быстрее и быстрее, а я хотел бы на этой макушке прилечь, откуда весь аэродром как на ладони. Наверное, можно выкупить, пожал плечами отец Василий. Да там нет ни директора, ни сторожей. Ну тогда огороди участочек, поставь крест или какой хочешь памятник и напиши «Майор Петров». Почему «Майор Петров»? Ну, можешь еще что-нибудь... Но обычно в таких случаях пишет майор Петров. Отец Василий слышал об этом от знающей личности. Как-то возили его на далекий остров осмотреть полуразрушенный храм. Ткнулись в берег, вышли из катера, а навстречу им огромных размеров человек в плавках и тапочках, с черной бородой и длинной черной гривой, с большущим крестом на груди. Правильнее сказать не на груди, а на вершине дороднейшего живота. Крест желтого металла с цветными камушками или стеклышками, в точности как наградной священнический. Однако священники носят такие кресты поверх облачения, а тут — вместо нательного. Отец Василий решил, что человек этот — достоинство архиерейского. За 40 лет службы он ни разу не видел архиерея в плавках, но определил, что для священнического служения существо это чересчур устрашительно. Прихожане в момент разбегутся. А вот для архиерейского вполне подходящее, чтобы, значит, попы трепетали. Но оказалось, что человек этот — директор кладбища одного из центральных городов земли нашей и строит здесь рыболовную базу для себя и своих друзей. Вот он-то и открыл батюшке тайну майора Петрова. Между тем трапеза благополучно подошла к завершению, все распрощались, и вертолет понес отца Василия в родной город — чтобы домой и спать. Перед посадкой сделали круг над кладбищем. Первый пилот вышел из кабины и указал в иллюминатор на макушке холма. Оградки вот-вот должны были покорить высоту. «Времени у вас не больше недели», — сказал ему отец Василий, когда приземлились. Через 3 дня вертолетчик явился в храм и с гордостью сообщил, что обнес оградкой большой участок и поставил крест. Я написал там Героя Советского Союза. Для надежности, чтобы никто не тронул. «Ты бы тогда уж дважды героя писал», — пошутил батюшка. «Заодно установил бы и бронзовый бюст на родине». «Я ведь не придуманного героя записал, а настоящего. Нам когда-то в училище рассказывали про одного. Во время войны сгорел вместе с самолетом, сгорел дотла. Хоронили, можно сказать, символически. Обувь да обмундирование, все, что в казарме осталось». «Ну вот, коли такое дело, теперь молись за него. Дома молись, в храме ставь свечки, пиши записки о упокоении, заказывай панихиды, и будешь ты не только миротворцем, но и молитвенником. Единственным на своей секретной базе. На самой секретной. Узнать бы про него, но что за человек он был? Сгоревший летчик? Прекрасный человек, замечательный. Откуда вы знаете? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А еще один духовный вопрос можно? Можно. Только скажи, если не секрет, как тебя величают? И хотя рядом никого не было, он шепнул свое имя отцу Василию на ухо. Ну вот. Теперь я могу за тебя помолиться. А сейчас мы пойдем в трапезную. Матушка накроет на стол. и ты будешь задавать духовные вопросы, сколько твое прямодушное естество пожелает».